Глава третья. КПП прошли на удивление быстро. Бензовозы почти сразу ушли в сторону депо, на нефтебазу. Нас еще чуток помурыжили, как-никак у нас найденыш. Впрочем, процедура уже была отработана. Маша далеко не первая и, судя по всему, не последняя. — Вы правы, там разберутся, — наконец резюмировал дежурный милиционер. — Сопроводите, у нас некому. Девчонка явно еще не отошла от шока, реагировала медленно, ничего, кроме имени, фамилии, назвать не могла. На КПП, кстати, аж вытаращились на ее зеленоватые волосы. Хотя в спокойной обстановке хорошо было видно, что это просто покрашенные пряди. Ну да, тут-то все еще остановилось в 80-х, откуда местным знать про молодежную моду конца 2010-х. В ладошке она так и сжимала мой серебряный патрон. «Поехали!» — распорядился Плотников. «Волк! Доведешь ее до управы — твоя крестница. Потом пехом на базу». «Ну, прекрасно, чё. Хотя, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Раз уж не бросил ее там, расхлебывай, Сергуня. Радуйся, что девчонки хуже, чем тебе. Тьфу ты. Что за ерунда в голову лезет? Радоваться такому я почти сразу отучился, когда понял, куда попал. Соколов подошел, когда я был уже в машине. Ну да, он-то возвращается в свой офис. На нашей базе ему делать нечего». С большим интересом смотрел на девчонку. Еще бы, наверняка впервые узрел подобное чудо. И, наклонившись, ко мне шепнул. — Перед тем боем в тумане с вашей стороны опять сверкнуло. Так же. Он говорил еще что-то, но Славик уже газанул, и остаток фразы утонул в реве двигателя. Вот тяна. Это что получается? Он видел опять вспышку моей ауры? Причем такую, что она просматривалась даже во мгле? Или он видел что-то еще? Да, все чудесатее и чудесатее. Надо бы при случае расспросить паренька. В принципе, это несложно. Живет он наверняка где-то в городе. Девчонку посадили сзади, и она продолжала сидеть как кукла, глядя куда-то сквозь меня. Все молчали, о чем говорить-то. Рейс, если разобраться, был рядовым и даже без жертв. Королев тормознул напротив поворота к городской управе. «Вылезайте, приехали!» «Ребят, карабин мой заберете?» Я показал на укрепленный в держателях мой СКС. Казенный серебром повесил на плечо. Вообще, по городу с длинностволом никто не ходит, но мне сейчас можно, я на работе. Открыл заднюю дверцу УАЗика. — Пойдемте, Мария Батьковна. Маша аж встрепенулась, словно стряхивая из себя дурь. — Где я? — Все там же! — пробурчал от пулемета Тищенко. — Давай, вылезай, нам некогда! Девушка опасливо сползла с потертого сиденья из кожзама и лишь вздрогнула, когда машина отъехала. Глаза сухие, но видно, что ее опять вот-вот начнет трясти. — Спокойно, Маша, я Дубровский. — Блин, вот нафига мне это, а? — Пойдем, там тебе все расскажут. Врачи там есть, психологи тоже. И, кстати, патрон отдай, мне за него отчитываться. Глаза девушки расширились, и она только сильнее сжала кулачок. — Ладно, не хочешь, оставь себе. — Отбрехаюсь как-нибудь. Да можно и правду сказать, потом спишем расходник. — Ну как ее заставить реагировать-то, а? Так и будем стоять. Славик мог бы и ко входу подвести, там бы дежурные помогли. — Я умерла? — наконец выдавила из себя девчонка. — Это ад? — Корень зрит, хотя... — Если сейчас пойдем вон к тому дому... — я кивнул на здание городской управы, едва видное из-за разросшихся деревьев. — Я тебе кратко все расскажу. Согласна? — Согласна. — сказала обреченно, словно в воду бросилась. Я перешагнул через лужу. Дорога подсыпана щебенкой, но... В колеях после дождя вода все равно собирается. Подал руку. — Давай сюда. — Какой сейчас год? — 2017. — Ну вот, год тот же, а мир другой. Как это? Параллельный. — Так разве бывает? — Бывает, только не все верят. Машинально ответил я фразой из мультика и увидел, как она вздрогнула. Значит, тоже смотрела. — Бывает, увы. — И как же так? Что должно произойти, чтобы все стало таким? «Ядерная война. 30 с лишним лет назад. Питера, Москвы и других крупных городов просто нет. Этот городок сохранился, по нему не было ракет». «Я не маленькая, читала про ядерную войну», — почти спокойно сказала девчонка, перешагивая своими испорченными кроссовками через полосу грязи. «Те, по которым вы стреляли, мутанты?» «Не-не! Хуже! Нечисть!» «Как так?» «А вот так! Похоже, никто такого не прогнозировал. Всемирный катаклизм... Одновременный массированный ядерный удар по половине земного шара. Как я понимаю, смоделировать такое невозможно, особенно тогда, в 80-е. Что-то где-то сместилось, то ли связи между реальностями порвались, то ли еще что. В этот мир хлынула нечисть. Так что сейчас тут смесь постапокалипсиса. Девчонка удивленно возрилась на меня, явно услышав знакомое слово. И страшных сказок на ночь. За 30 лет что-то устаканилось, что-то нет. Люди живут, но только в таких вот цитаделях. Про одиночек за стенами мало что слышно. Вот так вот, Маша. Вот тебе краткий курс новейшей истории. Почти точно так, как его год назад преподнесли мне. «Компьютеров нет», — продолжал я. «Мобильной связи, спутников, GPS нет. Радио на большие расстояния не работают, какие-то искажения в атмосфере. Дорог почти нет, большинство перевозок в наших местах по реке. Что уцелело в мире, толком никто не знает». «Мрак», — пробормотала Маша. «Мрак? Зато практически все, кто родились уже после войны, получили паранормальные способности. Их быстренько окрестили колдунами и начали феномен изучать. Так что поздравляю! It's Magic тут присутствует, дорогая моя!» Девчонка вдруг резко остановилась и внимательно посмотрела на меня. «Надо же! А взгляд-то почти нормальный. Неужели в себя приходит?» «Стоп!» Она прищурилась, что вкупе с ее хаотичной прической смотрелась весьма своеобразно. «Что-то вы говорите совсем не как тот, кто застрял в 80-х». «Бинго, дорогуша!» А девочка не дура, быстро сложила 2 и 2. Ну, я и сам постарался. Специально перечислил все, что ей должно быть знакомо. «А мы с тобой коллеги по несчастью!» Я поправил на плече ремень карабина. «Тоже попал в пробой, как и ты, только год назад». «Пробой?» «Дыра между измерениями. Не спрашивай, сам не знаю, как оно работает. Знаю только то, что мне самому рассказали. Заходи уже, пришли». Городская управа, резиденция городского совета, располагалась в старом здании, кажется, построенном еще до Великой Отечественной. Слово «довоенный» тут в целом имело несколько иной смысл. Вроде раньше здесь был то ли техникум, то ли общага техникума, и здание сохранило чисто советский, если не сказать сталинский, колорит. Длиннющие коридоры и просторные комнаты, большинство из которых были разделены деревянными перегородками на небольшие кабины. Кстати, большинство городской верхушки жило по соседству, в здоровенной П-образной сталинке, построенной примерно в то же время. «Вроде тут налоговая раньше была», — оторопело прокомментировала девчонка, осматриваясь в просторном, недавно отремонтированном холле, с пожилым вахтером в застекленной будке и грубоватыми турникетами, но, конечно, без электронного доступа. Справа красовалась доска объявлений, слева стоял ряд старых деревянных кресел, притащенных то ли с вокзала, то ли еще с какого-то присутственного места. «Налоговая. Каждому свое. Небось, в процветающем городе за последние 30 лет тут чего только не было». «Волков, база патрульных сил!» — представился я вахтеру. «У нас новенькая, из пробоя». «С первого КПП уже звонили», — солидно отозвался вахтер, пожилой дядька с обвислыми усами и носом уточкой. «Веди в 7-й кабинет, 2-й этаж направо». Мог бы и не говорить, я этот кабинет на всю жизнь запомнил. Год назад меня, едва отошедшего от шока, тоже привели именно сюда. По дороге влив чего-то крепкого. Что ни говори, повезло, что на меня тогда наткнулись охотники. Ну, как наткнулись? Услышали мою пальбу, благо было недалеко, возвращались из рейда. Вожака-то я тогда завалил, а вот 3 остальных волка, если что, вполне успели бы меня порвать». Хотя при гибели вожака стая, независимо от размера, и теряла большую часть своего гонора. В коридоре 2-го этажа ослонялось несколько человек, но у дверей 8-ки вполне ожидаемо никого не было. На двери под цифрой 8 красовалась табличка «Прием гостей». Скорее всего, позаимствованная в какой-то гостинице или вроде того и прикрученная сюда просто ради прикола. Причем недавно, год назад ее еще не было. По привычке постучав, я сразу дернул дверь. «Можно? Волков с новенькой». «Заходи!» В кабинете был хорошен, мужик лет 50, больше похожий на работягу, чем на конторскую крысу. Меня в свое время тоже он принимал. Все тот же потертый пиджак, сидел на нем, как на корове седло. «Здрасте, Павел Степанович, вот привел!» «Здорово, волк!» Тьфу ты, и он туда же. Ну а как еще? Он, собственно, первым этот волк и выдал, когда услышал мою историю. Ладно, хоть никто пока еще не додумался назвать «серый волк». «Заходите, садитесь!» Хорошин поднял трубку внутреннего телефона, дождался ответа, бросил коротко «они у меня», после чего сделал широкий жест рукой, указывая на деревянные стулья напротив массивного старинного письменного стола. Маша, оглянувшись на меня, осторожно присела на краешек. Стулья были мощными и ничуть не эргономичными. «Я пошел!» — ткнул я пальцем через плечо. «Еще до восьми дежурю!» Павел Степанович мельком бросил взгляд на настенные ходики, они показывали начало четвертого, и замахал руками. «Садись, садись! Ты нам тоже нужен, как свидетель! Большакова я уже предупредил!» «Ага, предупредил он. Выскажет-то потом Большаков мне? Вдруг что срочное, а в группе минус один человек?» Видимо, на моем лице это ясно отразилось, потому что Хорошин сказал. «Садись, не выпендривайся! У нас все равно в это время планового ничего нет!» «Да мне-то что?» Я опустился на стул, постаравшись устроиться как можно удобнее, карабин демонстративно прислонил к столу. Степаныч мельком покосился на СКС, отошел к столику у стены, накрытому клеенкой, воткнул в розетку электрочайник. Разумеется, не привычный мне пластиковый, а здешний, потертый алюминиевый, по сути, кастрюлька с носиком и встроенным кипятильником. Все равно шик, электричество использовать для чайников могут себе позволить далеко не все. Мы в дежурке, например, на печке кипятим. Конечно, торфяная ТЭЦ на базе бывшего депо выдает электроэнергию, но не то чтобы вокзальный ее особо разбазаривал. Да и большая часть идет на производство, даже при том, что КПД ТЭЦ заметно поднят выпускниками колледжа. Сидящая напротив меня Маша с интересом наблюдала за манипуляциями Хорошина. Начинает осваиваться? Да это бог. По крайней мере, безразличия во взгляде уже нет, значит, начинает отходить. Терпи, девочка, сегодня тебе весь остаток дня будут мозг выносить. Кто ты и откуда? Без стука вошли двое. Одного лет 40 в накинутом на плечи плаще я знал, Каращук, из отдела безопасности при управе. Обычно он собеседует прибывших. На поясе кобура с традиционным хай-пауэром. Интересно, ему хоть раз стрелять из него приходилось? Второй низкорослый, на вид лет 30, с большими залысинами, незнакомый, скорее всего, колдун. «Привет, волк!» — поздоровался Каращук. «Тащишь за собой кого-то?» Вопрос риторический. Маленький тоже подал руку. «Андрей Шнайдер, от колледжа». «Ну да, колдун. Уже начинаю их распознавать за год-то». «Сергей Волков, база патрульных сил». «Да привезли с рейса. За болотом подобрали у телебашни». Каращук, рассматривая девушку, хмыкнул. «Ну и чудо! Что там у тебя в руке?» Маша, глядя на него, как кролик на удава, медленно разжала ладонь. Безопасник удивленно повернулся ко мне. «Это что, ваш с базы?» «Ну а как распознать нечисть без серебра? Бросил ей, нормально поймала, значит, свои. Ехали медленно, дали ей себя догнать, погрузили в козелок». «Хм, умно. Не думал, что такой простой способ есть. Как зовут?» Это он уже девушке. «Маша». «Ну, рассказывай, Маша, радость наша». Девчонка поначалу терялась, рассказывала сбивчиво, но потом более-менее освоилась. Тем более, что Хорошин и Каращук сидели с видом заинтересованных добрых дядюшек. Все оказалось банально. Марина с другом Алексеем тихо-мирно шли по улице, идущей от школ к телебашне. В их мире это вполне ухоженная дорога в спальном районе с кучей новостроек вокруг. Почему они там оказались в студенческом возрасте в учебное время, никто и не поинтересовался, даже Шнайдер не выказывал заинтересованности. А ведь наверняка сейчас следит за аурой девчонки на предмет откровенного вранья. Потом словно потянуло дымом, сдавило голову, и они оказались в нашем тумане. Вдвоем. Разумеется, испугались, про другой мир никому и в голову не пришло, что неудивительно. Как выяснилось, Лешек вдобавок иногда баловался травкой, и у него снесло крышу. Услышал шум мотора или подумал, что услышал, и ломанулся обратно в сторону школ. Больше Маша его не видела. Вообще ничего странного. Шли по асфальту среди новостроек и вдруг оказались на грунтовке, окруженной разбитыми деревянными домами. У кого угодно нервы сдадут. А вот у Маши не сдали. Или сдали, но своеобразно. Потому что она не побежала, а спряталась в полуразрушенном деревянном доме. Но это для нас идиотское решение, для нее-то логичное. Крыша вроде как защита. Просидела там какое-то время, потом обдумала, решила идти дальше. Благо, дорога-то есть. Вышла к ограде телебашни, опознала место, поняла, что вокруг ее собственный город, но разрушенный. Чуть не впала в прострацию, но услышала непонятный шум и спряталась в руинах. Было очень плохо, перед глазами темнело. Казалось, что вокруг ходил какой-то зверь, но внутрь не зашел. Потом услышала шум моторов совсем рядом, на старой дороге. Когда выбежала, мимо нее шли бензовозы. Позвала на помощь, реакции нет. Завопила, сорвала голос, побежала вдогонку, выбежала к нашему козелку. Вот тут я напрягся и сильно. Скажет, что я остановил машину ради нее. Не сказала. И даже не подумала об этом. Заминки не было. Колдун бы заметил. Хотя, думаю, всех больше интересовал некий зверь, который ходил вокруг, но не напал. Что-то новенькое. Хотя чего только не бывает. Маша на моей памяти первая, кому удалось выжить так близко от болота. Хотя, сколько она там была? Полчаса? Который был час, когда вы попали в пробой? Вежливо поинтересовался Карасюк. Вот о том же подумал. Девчонка машинально взглянула на часики. Псевдо-хендмейдные, с кучей фенечек и шнурочков. Галимый Китай. Около 10. Чушь какая. Подобрали мы ее в 3:00. 10. 10 — это примерно то время, когда на нас бросился медведь. Это что, она выжила там 4 с лишним часа? Фантастика. А к вам она вышла... Безопасник не закончил фразу, но и так все ясно. Около 14. Точно не знаю, на часы не смотрел, сказал я. Краем глаза увидел, как Шнайдер едва заметно прикрыл глаза. Точно, проверяет на ложь. «Фантастика!» — протянул Карасюк, словно прочитал мои мысли. «Степаныч, ты хоть раз слышал о таком?» «Первый раз», — пожал плечами Хорошин. 4 часа на краю болота. Или у кого-то глюки, или Мария в рубашке родилась». «Глюки». Нахватался уже словечек от провалившихся. Не местное слово-то. Маша настолько ошарашенно переводила взгляд то на одного, то на другого, что безопасник пояснил. «Вы, Мария, по всем правилам не должны были прожить больше получаса. Место нехорошее. Хорошо, что ребята вам попались. Ладно, Степаныч, наливай чай, с Марией еще побеседуем. Сергей, можешь идти, скажи своим, чтобы копию твоего отчета нам переслали». Вот и все, пинком под зад. Им явно нужно было посмотреть мою реакцию на то, как и когда подобрали Машу. А дальше все ясно. Сейчас повыносит ей мозг, что видела, что слышала, потом отправят в исследовательский отдел, выяснять про мир, из которого она сюда попала. А он не обязательно тот же, из которого попал я. Вот что-что, а теорию множественности миров тут понимают намного лучше, чем у нас, поскольку все на ней построено. Затем выяснит ее ценность для вокзального, ну и в лучшем случае пристроит куда-нибудь. Я вон с полгода работал в депо на производстве, пока на базе патрульных сил вакансия не подвернулась. Опаснее, конечно, но и денег больше, да и сутки через трое, и жилье служебное. Хотя вот чего-чего, а жилье тут навалом. Отличается лишь уровень комфорта. Идеально, когда у дома своя котельная. Ладно, это уже лирика. Я встал, закинул на плечо карабин, встретился взглядом с девчонкой, вид у нее вроде уже не такой затравленный, подмигнул. «Не дрейф, Маша! Жизнь только начинается!» Ушел, не оборачиваясь, но почему-то казалось, что именно Маша смотрит мне в спину. —